Глава 7. Опоздавшие родственники и гости наконец прибывали на место и повалили в храм толпой. Ника тут же бросилась к матери. Глаза у нее были квадратные, а рот не закрывался от восторга. «Ма, ну вы дали! Это было как в боевике! А я все сняла и в инсту выложила!» «Ника, тише! Мы в церкви!» Делая большие глаза, шикнула на нее Наташа. «Ой, да, ма, извини!» Ника сбавила тон и тут же заверещала снова. «Вот, я еще наложила новые фильтры! Такие просмотры поперли и лайки!» «Где?» Тут же воодушевилась невеста. Правда, громко кричать было нельзя, все-таки в церкви. Так она шепотом. «Тетя Инга, смотрите! 300 лайков за 10 минут! И все время растут!» Инга смотрела кадры, увековечившие для потомков, как машина с невестой продирается мимо дорожной фрезы, сдирающей асфальт. Вот сейчас она была счастлива. Такого видео не было ни у кого. Но тут, наконец, процедурные вопросы были закончены, в притворе появился священник. Все сразу подобрались, кинулись занимать места. Родня жениха по одну сторону, родня невесты по другую. «А если кто-то родственник и жениха, и невесты, ему куда?» – поинтересовался Денис, у которого уже было хорошее настроение. Прокашлялся Жора и сказал шепотом. «Те, которые и умные, и красивые, становятся посередине». Поскольку они-то как раз и стояли перед алтарем, то есть посередине, вышло вдвойне смешно. Но смеяться было нельзя, потому что началась церемония. Священник раскрыл молитвенник, и все разговоры разом стихли. Денис раньше не бывал на венчании, просто не приходилось. Сейчас все было впервые. Сильный баритон священника разносился под сводами церкви, и поневоле создавалось ощущение, что этот голос каким-то образом сплавляет в одно целое стоящих перед алтарем мужчину и женщину. Свечи, цветы, льющийся из-под купола свет. Красиво, романтично. В какой-то момент он засмотрелся на Наташу, а она взглянула на него. Показалось вдруг, что священник поет для них. А почему бы и нет? Почему нет? Это была хорошая мысль. Все это время Давид, не отрываясь, смотрел на бывшую жену и стоявшего рядом с ней шафера. А раздражение накатывало волнами. Он топал ногой, дергал шеей, ругался сквозь зубы, пока, наконец, Лариса не тряхнула его как следует и не оттащила в сторону, шипя. «Довольно!» «Отстань!» Тихо рявкнул он, а глаза дикие. «Довольно, мать твою, Давид!» Беззвучно выругалась женщина. «Или ты прекратишь пялиться на нее, или...» «Пошла ты!» Дернул он плечом. Вышел и все время, пока длилось венчание, курил на крыльце. Но вот венчание закончилось, люди стали выходить наружу. Дальше была снова езда по пробкам, и молодожены как угнездились, так и ездили дальше в машине Дениса, а шикарный лимузин с целой клумбой и кольцами на носу ехал сзади. Жорж на радостях пытался распить на заднем сиденье игристое. Все это в процессе. А в процессе велик риск промахнуться мимо пластикового стаканчика. Инга и Наташа смеялись, глядя, как он примеривается. Наконец, Жора взмолился. «Брат, не виражируй! Все время промахиваюсь!» Денис хохотнул. «Главное, чтобы ты, когда надо, не промахивался». «За это не волнуйся!» Жора наконец-то разлил пенистую влагу по стаканчикам, подгреб свою похожую на безейный торт невесту и теперь был полностью доволен жизнью. Отпил глоток и скомандовал. «А теперь все прямо и не сворачивай. При танком и сигналь. Брат, я женат. Вай-вай!» «Что?» Тут же взвилась Инга. «Радость моя, я хочу сказать, что я счастлив». А как был счастлив Илюха! Пока шло венчание, они с Никой нашли укромный уголок, где можно было присесть на скамеечку, и стали подсчитывать совместный доход. Вышло прилично. Илья просто распух от гордости. «Теперь доли», — сказала Вероника. Илюха малость скис, потому что долю он обещал ей. Да еще и придется отстегнуть деду и Жоре. Но, во-первых, размер доли не оговаривался, а во-вторых, предстояла еще главная часть мероприятия. Молодые должны были отметиться в доме у жениха. Потом тоже была обширная программа, но этот пункт был обязательный. И в этом была сложность, омрачавшая юному коммерсанту существование. Он переживал, что кто-то может подъехать раньше. Навар утечет. Варианта нет. Они должны были подъехать первыми. А сейчас впереди всего кортеджа с большим отрывом ехала та самая машина, что везла невесту и жениха. «Что делать? Что делать?» Илюха нервничал и грыз пальцы. «Спокойно», – кивнула ему маленькая свекруха. «Я сейчас позвоню маме». И поиграла бровями. Они были уже в нескольких кварталах от дома Жоры, и вдруг звонок. Наташа даже не сразу услышала, в машине было шумно. Увидела, что высвечивается контакт дочери, внезапно похолодела. На последнем гудке успела принять вызов и крикнуть в трубку: «Да, Ника, что? Ма!» Донеслось из гаджета. «Что хочешь, делай, но вы должны пропустить нас!» «Что?» Она даже не сразу поняла. «О чем ты, дочь?» «Ну, ма, нельзя, чтобы вы приехали первыми! У Илюхи бизнес-план срывается!» Наташа примокла на секунду, потом сказала. «Поняла». Сбросила вызов и только сейчас заметила, что Денис пристально смотрит на нее. «Случилось что-то?» «А? Нет». Она улыбнулась. «Но надо же было придумать что-то, а то они так раньше всех доберутся». И тут мысль пришла. «А давайте сделаем фотографии. Селфи на природе, а?» Инге достаточно было услышать это волшебное слово. Она сразу воодушевилась. «Да, я тут знаю одно ужасно красивое место. Поедем туда». Отдельной темой дня было, как Денис лихо разворачивался на месте, а потом они мчались, обходя всех. И фотографировались в ужасно живописном месте, все вчетвером и парами. Все это быстро, потому что регламент. А потом мчались домой. За это время она ни разу не вспомнила о бывшем муже. Но сейчас, когда они заезжали в ворота Жориного дома, она затаенной тревогой искала бывшего среди гостей. Знала, что он испортит ей настроение обязательно. И не нашла. Ни Давида, ни его жены Ларисы среди гостей не было. Наташа сначала не поверила, а потом общее веселье захватило ее, и она забыла об этом. А Илья бизнес-план выполнил сполна. Плата за проезд плюс чистые покрышки, плюс сервис и фото на WhatsApp. Идея делать фото при въезде принадлежала деду. После этого были еще выполнены остальные пункты из плана Инги. Везде сделаны фотографии, на этот раз уже профессиональные. Конечно же, все это снималось на видео, на три камеры. И вот теперь уже почти 3 часа шел свадебный банкет. Объявили небольшой перерыв. Народ устал сидеть. Надо было размять ноги и остудить голову. Мужчины стояли кружком в холле, пошли деловые разговоры. Дениса взяли в оборот местные бизнесмены Эдя и Иго. В общем, участок он между первой и второй переменой горячего купил. Правда, так и не понял, где он находится. Навигатор в лучших традициях показывал сразу 4 места с таким адресом. Но это было не так важно. Важно, что он уже вписался в это дело. «Брат!» – мечтательно проговорил Игорь. «Ты, счастливчик, начинаешь строить дом. Я так тебе завидую. Это же настоящий кайф!» «Угу», – протянул Денис, глядя через открытые двери на столик, за которым сидела Наташа. Это черное платье ей безумно шло. Он уже танцевал с ней и сейчас на самом деле мог думать только о том, как продолжит это все. Она вскинула на него взгляд и покраснела. А его накрыло жаркой волной. «Выходи», — сказал он ей мысленно. А сам дождался, пока она кивнет, пряча глаза, и первым вышел на улицу. Наташа сначала была как на иголках, все ждала, что вот-вот войдет бывший муж. У нее даже сердце сжималось от дурного предчувствия. Но, к счастью, Давид в зале так и не появился, его жены тоже не было видно. Неужели уехали сразу после венчания? Ей даже не верилось. Прошел час, второй. Она, наконец, успокоилась. Сейчас гости уже разбрелись и наслаждались свободой. А она смотрела через открытую дверь в холл, туда, где с мужиками стоял Денис. Смотрела и отчаянно краснела, потому что он ждал ее. Этот его горящий взгляд. Наташа закусила губу и огляделась, а потом быстро шепнула Инге. «Я попудрить носик!» И вышла из зала. Быстро пройти через холл, ловя на себе заинтересованные мужские взгляды. Боже, как это было непривычно! Наслаждаться свободой без этого давящего ревнивого взгляда бывшего мужа. Просто быть собой. Наташа тряхнула волосами и толкнула дверь тамбура, чтобы выйти на крыльцо ресторана. И вдруг замерла. Замерла и похолодела. Денис обнимал какую-то девицу в коротком облегающем платье с блестками. Кажется, Наташа видела ее среди гостей. Она точно не помнила. Сейчас она вообще ничего точно не помнила. Все смешалось в голове, а мысли понеслись галопом. Может быть, он вовсе не на нее смотрел? И вовсе не ее весь вечер ждал? Ну да, судя по тому, что она тут видит. А она-то... Боже, какая она идиотка! Так больно. Так больно ей еще никогда не было. В следующую секунду она уже вернулась в холл и быстро шла к туалетам. Скорей! Ей надо было скрыться, чтобы никто ее не видел. И да, там плакать. Плакать. Потому что мужчины изменяют. Даже самые лучшие. Это судьба. Она очень спешила, потому и не смотрела по сторонам. Просто сил не было глаза поднять. Единственное, что она сейчас хотела, позорно не разрыдаться прямо там. Наверное, потому не сразу и поняла, кто ее перехватил за руку и оттеснил в угол. А когда поняла, было поздно. Давид. Он был слишком близко. Никакого пространства ей не оставил. Смотрел в глаза и сжимал ее руку. Так крепко, а взгляд... Чёрт! Она прекрасно знала, что означает этот огонек безумия. «Видела? Видела, да?» Шептал он, обжигая ее дыханием. «Что?» Она сглотнула, пытаясь отнять руку. Но, кажется, каждое ее движение только распаляло его больше. «Своего хахаля!» Давид оскалился. «Думала, он будет лучше?» «Будет только тебя трахать!» Последние слова он уже рычал ей в губы и теснил дальше в какую-то кладовую. «Сейчас за ними закроется дверь!» Дверь закрылась. Он еще и замок защелкнул и сразу обернулся к ней. Она подалась назад, к открытому окну, но было скользко на плитке, каблук подвернулся, и Давид поймал ее. «Я здесь, моя хорошая, я здесь!» «Ты будешь только со мной!» «Ты ненормальный!» Пыталась она закричать. «Пусти меня!» Но он не слышал. Стискивал ее. «Только со мной, моя хорошая. А это мы сейчас уберем!» Потом вытащил из внутреннего кармана пиджака нож, зажал ей рот ладонью и потянул вверх ее платье.